Четвертая жизнь. Я приеду. Возвращение в Москву было не очень радостным. Москва не Санкт-Петербург, но и там чувствовалась напряженность. В воздухе просто витало предчувствие беды и потрясений. Дома изменилось мало что. Мама по-прежнему писала свои рассказы, которые читала на заседаниях литературного общества и прятала в стол. Отчим пропадал в суде, братья учились, Лида завидовала. Мне кажется, она завидовала всему, даже моей болезни, ставившей меня в особое положение. А мои мысли унеслись вместе с Полем в Париж. Только после расставания я поняла, насколько сильно влюбилась. Теперь меня не удивляла безрассудность Аси, выскочившей замуж вопреки всему. Кстати, ее брак трещал по швам, грозя распасться. Но я с Цветаевыми не встречалась, не хотелось видеть вообще никого. Все мысли только о Поле. А через пару месяцев удар, война. Я никогда не интересовалась и не интересуюсь политикой, если только та не угрожает моей собственной жизни или жизни моих мужчин. Тогда угрожала, причем напрямую Полю. Франция вступила в войну, и в Париже объявлен призыв. Поль вылечился, и он достиг призывного возраста. Это означало, что моего Поля могут призвать и отправить на войну. Письма теперь шли подолгу. О том, что так и случилось, я узнала не скоро, но и без того страшно переживала. Началась лихорадка, меня постоянно знобило, температура повышалась безо всякой причины. Родные забеспокоились, снова начались хождения по врачам. Те не находили ничего опасного в моем состоянии. Даже сделанный рентген никаких каверн, ни новых, ни старых, в легких не выявил. Диагноз был переутомление и общая слабость. Совет поменьше нервничать, больше отдыхать, гулять и лучше питаться. Хоть возвращайся в Клавадель, откуда я вернулась загоревшей и посвежевшей. Была минута, когда отчим и мама были готовы снова отправить меня туда, несмотря на все расходы, но я бы не смогла вернуться в Клавадель, ведь там не было Поля, это еще хуже. Что оставалось? Спать, гулять и кушать в Москве. Но кусок не лез в горло, хотя наша кухарка готовила тоже вполне прилично. Осень выдалась дождливой, и гулять не хотелось вовсе. И спать не получалось. Стоило закрыть глаза, как лезли разные нехорошие мысли об опасностях, подстерегающих Поля. Отдушину находила только в письмах. Я писала Полю каждый день. Рассказывать не о чем, потому я твердила о своей и его любви, о том, что мы непременно встретимся, несмотря на войну. Слава Богу, наши страны не оказались по разные стороны фронта, но между ними пролегла территория воюющей страны. Я никому не могла ни пожаловаться на безжалостную судьбу, ни просто поплакать на плече. Мама меня не понимала, подруг не осталось, а Лида слишком маленькая для таких переживаний. Я запиралась в своей комнате, часами сочиняя очередное послание любимому где-то в далекой Франции. Меня знобило, поднималась температура. Поль достиг призывного возраста. Это жениться без разрешения родителей ему нельзя, а брать оружие в руки и идти погибать на войне можно. Теперь следовало ждать призыва. У Поля, помимо не вполне залеченного легкого и малого веса, обнаружили серьезное воспаление носоглотки и приписали к нестроевой службе. Я поняла только одно: до зимы его на фронт не отправят, будет дома. Мама вспомнила о своей квалификации медицинской сестры и решила, что должна помогать в госпитале. Она звала с собой меня, но я отказалась категорически. Не потому, что боялась тяжелой работы или грязи, но видеть страдания раненых, привезенных с передовой, и думать о том, что мой Поль может вот так же мучиться. В семье решили, что неженка Леночка не должна напрягать силы и лучше оставаться дома. В другое время я натворила бы что-то противное здравому смыслу, но тогда просто не заметила всеобщего осуждения отсутствием у меня гражданского долга и интереса к происходящему вокруг. Да, война начала сказываться. В Москву, как и Санкт-Петербург, стали прибывать составы с ранеными, покалеченными, взлетели цены на все. На улицах появилось много военных, вчерашних крестьян, ныне переодетых в солдатские шинели. Разговоры только о войне, о том, как помочь раненым, фронту, как уберечься от многих проблем самим. Но мне все равно. Меня интересовал только Поль и его дела. Моего любимого все же призвали. Узнав об этом, я стала вглядываться в лицо каждого солдата, словно Поль мог оказаться в Москве. чтобы не сойти с ума от беспокойства, вообще перестала выходить из дома. Все сосредоточилось на листах бумаги, конвертах и ожидании почтальона. Мама недовольно фырчала, что я перегружаю почту, что почтальон мог бы доставлять письма другим, а вынужден стопками носить их в наш дом. Эгоистично? Наплевать. Мои письма могли уберечь от войны и гибели моего поля, значит, я должна писать и думать должна тоже только о нем. В каждом письме заклинание. Поль, ты должен беречь себя ради нас обоих. Я без тебя ничто. Я не выживу, если с тобой что-то случится. Я без тебя просто не смогу существовать. Я повторяла и повторяла это заклинание сотни раз, сначала в Москве, а потом и в Париже. Но тогда до Парижа было еще далеко. Получив известие, что Поля призывают, что теперь все письма нужно пересылать через мадам Грендель, я едва не потеряла сознание. Проклятая война могла отобрать у меня Поля. Единственное, что заставило меня бороться с болезнью в Клавадере и одержать над ней победу. Единственного, кто вообще держал меня на этом свете. Я верующая, а потому теперь подолгу простаивала перед иконами, теми самыми, что были со мной в Клавадере, умоляя Господа помочь, уберечь моего любимого от беды, от гибели, от ранения, сберечь его для меня. Молитва, как всегда, помогала, вселила уверенность, что наша любовь победит даже войну. Теперь я знала, для чего жить. Своими молитвами, своей верой я спасу Поля для будущей счастливой жизни, нашей с ним счастливой жизни. Помимо писем для Поля через мадам Грендель, я написала ей самой. Писала о том, как волнуюсь за Поля, как хочу, чтобы ничего дурного с ним не случилось, что моя любовь обязательно спасет его, защитит от шальной пули, от раны, от беды. Вдруг оказалось, что все свои страхи я могу выплеснуть на бумагу той самой женщине, которую почти презирала. Самому Полю я не могла писать о страхах. Напротив, мои послания были полны оптимизма и веры в наше общее светлое будущее. А вот его маме могла, помимо надежды, высказать опасения. Мой французский, конечно, оставлял желать лучшего, но писала душой, а не ручкой с чернилами, потому мадам Грендель поняла. Она сообщила, что Жежен, к счастью, снова заболел, и его уложили в госпиталь в тылу. Удивительно, но мы обе радовались тому, что у Поля слабое здоровье. Поль заболел бронхитом, и его, подержав в госпитале, отпустили домой подлечиться. Виват бронхиту, который приходит вовремя. Следующей оказалась анемия, потом хронический аппендицит, мигрень, упадок сил. Конечно, это больно, но ведь не в окопе же. Почти до конца года Поль оставался в госпиталях. Верная мама была рядом. Она просиживала сутками у его постели, приносила книги и письма, конечно, мои. Думаю, чистота, с которой я писала, произвела на нее впечатление. А еще бесконечные разговоры обожаемого Жежена о русской девушке, которая его так любит. Мадам Грендель значила в семье много, но главным все же был Клеман Грендель. Отец Поля тоже оказался призван, но его отправили на интендантскую службу. На него наши с Полем клятвы в любви впечатления не производили. Мсье был раздосадован войной, болезнями сына, своим отсутствием в конторе и снижением торговой активности. Кругом одни неприятности и убытки, о какой любви могла идти речь? У меня дома не лучше. К концу года, когда Поля выписали из очередного госпиталя и снова появилась угроза отправки на фронт, я поняла, что больше так не могу. Я должна быть рядом со своим любимым. Я, как мать, не способна переживать за него издали. Мой любимый мальчик, мое дитя. Я стала называть Поля именно так. Я писала ласковые письма самому Полю, называя его Эженом Полем, чтобы не вызвать нарекания со стороны матери, а потом стала писать не менее проникновенные и самой мадам Грендель, подписываясь «Русская девочка Гала». В каждом письме матери Поля звучало: «Я не конкурентка. Мы с вами обе болеем за Жежена, обе хотим защитить его, обе его любим, и он любит нас обеих». Мадам, кажется, удалось убедить, но мсье оставался непоколебим. Война — не время для разговоров о любви. У нас дома считали так же. Идет война, без конца твердить о своей любви к далекому французу не патриотично, в конце концов. Нельзя же думать только о себе, о своих чувствах. И наступил момент, когда я поняла, что больше не могу. Голова раскалывалась от беспокойства, лихорадила от дурных предчувствий, ни на чем не удавалось сосредоточиться и даже нормально заснуть. когда из Парижа пришло сообщение, что выписанный из госпиталя Поль умудрился вывихнуть колено и ходит на костылях, я поняла, что должна ехать. «Куда?» — меня изумило мамино непонимание. «Конечно, в Париж!» «Елена, идет война!» Голос мамы непривычно звенел металлом, но меня это не смутило. Мысленно я уже была далеко. «Какое мне дело до войны? А если твоего Поля отправят на фронт, если он вообще погибнет?» За один такой вопрос я могла возненавидеть кого угодно. Жизнь не могла быть столь несправедливой. Бог милостив, Он всегда защитит влюбленных. Я твердо верила, что моя любовь поможет Полю избежать участи стать жертвой этой страшной бойни. «Тебе не дадут разрешения на выезд. Для этого требуется масса документов и повод, наконец. Во время войны никто не путешествует по миру просто так, чтобы развеяться. Тем более, прямого сообщения с Парижем уже давно нет, а между нами территории вражеских стран». Я и без маминого экскурса в географию помнила об этом, но оставаться в Москве, когда Поль так далеко, была просто не в состоянии. Чтобы получить разрешение ехать во Францию, нужен повод. А любовь разве не повод? Нет. Она больше. Она причина. Правда, эту причину не признавали уважительной не только у меня дома. Чиновникам тоже было непонятно стремление молодой особы отправиться во Францию к возлюбленному в такое время. Для этого нужно приглашение семьи Гриндель, которого у меня, конечно, не было. Я написала Полю. Сознаваться в необходимости приглашения не стала. Это выглядело бы унизительно. Посчитала, что сначала нужно убедить его родителей, что те хотят меня видеть. Поль от моей идеи приехать был в восторге. Мадам Гриндель вовсе нет, а уж месье категорически против. Снова зазвучали те же слова. Идет война, не время думать о чьей-то любви и чьих-то визитах. Климан Гриндель был более прагматичен и прозаичен. Где русская мадемуазель будет жить? Кто будет ее содержать? О возможном проживании у них в доме и особенно о нашей женитьбе он категорически запретил даже думать. Поль в ответном письме, конечно, смягчил отказ отца, но я все поняла. Это означало, что приглашения от Гриндели не будет. Мадам в таком серьезном вопросе, как официальные бумаги, против мужа не пойдет. Дальше все просто. Нет приглашения, нет разрешения. Чиновники тоже не станут рисковать своей службой ради какой-то влюбленной особы, которую в Париже не очень-то хотят видеть. Круг замкнулся. У меня было ощущение, что это не просто круг, а пылающее кольцо, вроде того, через которое в цирке заставляют прыгать хищников. Чтобы попасть к Полю, я должна совершить нечто похожее на прыжок сквозь пламя, без всякой надежды, что по ту сторону меня не встретит огненный океан. Выход совершенно неожиданно нашел отчим. Выслушав очередное упрямое заявление о том, что я все равно поеду, он устало вздохнул. «Хорошо, будем считать, что ты едешь поступать в Сорбонну, а до начала учебы годик поучишь французский. Так все мы скажем». Реакция родственников и знакомых была единодушно недоуменной. «Боже мой, в такое время!» Я только пожимала плечами. Но если я буду ждать окончания войны, то рискую успеть состариться. А в Москве или Петербурге учиться нельзя? Я буду изучать старую французскую литературу. Едва ли в Москве или Петербурге есть настоящие профессионалы по этой специальности. Такого не поняли совсем. Зачем тебе старая французская литература? Буду переводчицей. Одна из вредных семейных старух отчетливо прошипела в сторону. Путаной ты будешь, а не переводчицей. Только опасение сорвать поездку удержало меня от попытки выцарапать ее глаза. Руки чесались еще несколько минут. Чтобы не подвергаться подобным нападкам, я просто перестала выходить к гостям, запираясь в своей комнате. Это добавило вздохов и ахов, мол, девушка и без того слаба здоровьем, а ее еще и отправляют учиться так далеко и в такое время. Но мне упрямство не занимать. Заверение Дмитрия Ильича, что падчерица никак не может обойтись без курса старинной французской литературы именно сейчас, а потому он дает согласие и деньги на учебу в Сорбонне, может, и не убедили чиновника, но дали ему повод разрешить мой выезд за границу без сопровождения. Он был рад избавиться от настырной просительницы, как, впрочем, и остальные. Даже домашним надоела моя упрямая настойчивость и намерение идти в Париж пешком и через границу ползком, если не получится иначе. Наконец, к осени разрешение было получено, можно покупать билет. Неожиданно со мной засобиралась Жюстина, наша горничная. Она решила во что бы то ни стало добраться до дома. Похвальное рвение, вместе будет легче. После покупки билета мама позвала меня в кабинет Дмитрия Ильича и, плотно прикрыв дверь, указала на большое кресло. Я не любила это кресло. В нем тонешь и чувствуешь себя ничтожной. Конечно, мама усадила меня туда нарочно для демонстрации важности предстоящей беседы. Она ошиблась, меня уже ничем не сбить. Даже если бы речь снова зашла об их несогласии с моим отъездом, я скорее вышла бы из кабинета и следом из дома, в чем была, чем согласилась отказаться от своей затеи. Мама взволнованно заходила по кабинету, щелкая костяшками пальцев. Терпеть не могла эту ее привычку. Я молча наблюдала. Наконец она решилась, но отговаривать меня от поездки не стала, лишь коротко повторила о трудностях путешествия и пребывания девушки в чужой стране. «Ты понимаешь, что мы не можем сопровождать тебя? У Дмитрия Ильича дела, а я...» «К чему объяснять, если билет куплен только для меня?» Но слушать запоздалые оправдания не хотелось, и я поспешно согласилась. «Мне не нужно сопровождение, мама». Она протянула пачку денег. «Вот, возьми. Это тебе на дорогу и несколько месяцев проживания в Париже. Думаю, на полгода, если учитывать необходимость снимать жилье и обновление гардероба не хватит, но месяца 4 при известной экономии прожить сможешь. Потом постараемся выслать еще». Я приняла деньги, пробормотав простое «спасибо». Это выглядело не слишком вежливо, но одного взгляда на купюры было достаточно, чтобы понять, что суммы не хватит и на пару месяцев проживания в Париже, даже без съема жилья. Не дождавшись бурного проявления благодарности, мама вздохнула, мол, чего и следовало ожидать. Мы для нее все, а она... Кто определил размер выделенной суммы? Они безвылазно жили в Москве, не представляя цены за границей, но я-то знала, что денег хватит только на карманные расходы, чтобы добраться до Парижа, тем более война и все подорожало. Моя непрактичная мама об этом просто не думала, но отчим... Однако попросить добавки я не стала. Еще раз поблагодарила, ожидая, что на том беседа и закончится, но ошиблась. За несколько купюр весьма скромного достоинства мама считала себя вправе прочитать целую лекцию на свою излюбленную тему «Благоразумие, благовоспитанность и скромность». Пришлось выслушать. Я сидела, серьезно кивала и думала о своем. Нет, не о деньгах, о них лучше вообще не думать, но о том, что не буду даже вспоминать этот дом, кабинет и маму, рассуждающую о благоразумии за спиной надежного супруга. Она не знала о жизни ничего, вообще ничего. И советы могла давать только теоретические, почерпнутые из книг, написанных в прошлом веке. И размышления о добре и зле из собственных же произведений для детей, в которых мудрые вороны наставляли неразумных птичек. Как это все далеко от самой жизни. Но маме не объяснишь, и я просто коротала время, разглядывая узор на обоях, пока она вдохновенно расписывала ценности приличного поведения юной девушки. Это при том, что ее юная дочь отправлялась в другую страну, к будущему возможному супругу, одна-одинешенька. Заметив, что я только киваю, но не слушаю, мама прервала свою тираду на полуслове и очередной раз сокрушенно вздохнула, излюбленный прием. «Ты совсем не слушаешь. Неудивительно, что поступаешь так опрометчиво». «Я слушаю, мама. Просто ты уже много раз повторяла все это, а у меня хорошая память». Мама все равно обиженно поджала губы, всем своим видом давая понять, что я могла бы и послушать. Время до отъезда прошло словно в тумане. Я собиралась, перебирая вещи, ведь взять с собой многое не получится. Прощалась и благодарила, не вполне понимая, что говорю и делаю. Меня продолжало лихорадить, но уже не от болезни, а от волнения, ведь я ехала к своему полю. Боязнь пересечь столько границ, опасное в такое время года море, сменить поезд на корабль, потом снова корабль, и еще раз поезд не было. Я упрямая. И если что задумала, непременно совершу. Я стремилась к полю и в новую, непременно счастливую жизнь. Как могло быть иначе? На перроне отчим отозвал меня в сторону и, старательно заслоняя собой, сунул в руки небольшой пакет. «Леночка, Здесь деньги на обратную дорогу. Пожалуйста, не трать просто так. Откроешь, когда придет время покупать билет в Москву. На жизнь тебе мама дала. Конечно, если цены возрастут или будут какие-то иные проблемы, телеграфируй, я спешно пришлю еще. Надеюсь на твое благоразумие, дорогая. Господи, и этот о благоразумии. О каком благоразумии могла идти речь, если я, влюбленная по уши, мчалась, очертя голову на другой конец Европы, к своему любимому? Но я кивнула. Обещаю. Мама, конечно, догадалась, а может, просто знала о деньгах. Она стиснула мое запястье и зашептала, словно это большая тайна. «Дмитрий Ильич всегда был добр к тебе. Ты должна быть благодарна». Как меня коробило вот это «должна». Сколько раз хотелось крикнуть, что никому ничего не должна, но я снова промолчала. Не время спорить, да и к чему. «Я благодарна, мама. Пиши чаще, чтобы мы знали, где ты и что с тобой. Помни все, чему учили дома». А вот писать я не обещала, прекрасно понимая, что вряд ли вообще стану это делать. По-настоящему плакала только Лида. Я не понимала, почему. Ведь мы не были дружны, как Цветаевы. После долгого отсутствия в Клаваделе я прожила дома совсем немного. Лида тоже попросила писать, явно ни на что не надеясь, но именно ей я ответила. «Напишу. Обязательно расскажу тебе о Париже». Вагон дернуло, и перрон медленно поплыл назад. Мама приложила платочек к глазам, это должно показать всем, как она печалится из-за отъезда любимой дочери. Но я знала, что прищуренные глаза и платочек скрывают совсем иное. Почти радость, что в семье больше не будет проблемы под названием Елена или Галя, как маме нравилось меня называть вопреки документам. И вдруг мама с криком вцепилась в Лиду. «Верни ее! Слышишь? Верни!» Словно Лида могла остановить поезд или меня саму. В гудке паровоза мне послышалось «Поздно». Вешая свое пальто в купе, я вытащила из кармана пакет, полученный от отчима, не удержалась и, прежде чем положить его в сумочку, заглянула внутрь. Дмитрий Ильич Гомберг щедр не более своей супруги. К тому времени, когда я доберусь в Париж, денег хватит только на обратный билет в товарном вагоне. Я понимала, что отчим и без того потратил кучу средств на меня и моих братьев, не говоря уже об общем содержании семьи из 4 взрослых детей, мамы и 2 ее племянников. Но лучше не давать совсем, чем таясь вот так сунуть подачку. Они с мамой твердили, что пришлют еще, если понадобится. Из этого следовало, что я должна добраться и сообщить им адрес. А если не сообщу? Наблюдая, как постепенно уплывает назад перрон, я невесело усмехнулась. «Конечно, не сообщу». Перрон окончательно исчез из вида, и мимо окон потянулись серые строения вокзальных служб. Из-за паровозного дыма они всегда серые, даже если выкрашены в желтый цвет. Стоявший у соседнего окна толстяк уже второй раз окинул меня изучающим взглядом с ног до головы. «Терпеть не могу, когда меня разглядывают, да еще и оценивающе». В ответ я осмерила взором его. Разглядывать было нечего. Передо мной стоял образец фальшивой роскоши. Все, что могло, блестело, сверкало и демонстрировало дурной вкус. Цветастый жилет с трудом застегивался на стеклянные пуговицы, видно, изображавшие драгоценные. Цепочка карманных часов, как и запонки из дутого золота. Головка галстучной булавки размером с голубиное яйцо. Меня просто передернуло от обилия фальшивого золота и стекляшек в роли бриллиантов. Почему-то неприятный тип воспринял мой далеко не благостный взгляд как поощрение и придвинулся ближе. «Мадмуазель, позвольте пригласить вас в ресторан. Выпьем за знакомство». Вот так запросто. Он полагал, что отсутствие у меня компаньонки дает ему право чувствовать себя хозяином положения. Я передернула плечами. «Пошел вон». Толстяк снова смерил меня взглядом, не сулившим ничего хорошего, и недобро усмехнулся. «Ишь, красавица нашлась! А я вот сейчас скажу полицейскому, что ты ко мне пристаешь». Угроза серьезная. Ехала одна. Куда и зачем объяснить не смогла бы. Вполне можно заподозрить неладное. Но главное — внешний вид. Одета скромно, багаж бедненький, не то разночинка, которых полиция страшно не любила, не то сбежавшая из дома дочь разорившихся дворян. В любом случае неприятности из-за его жалобы были бы обеспечены. Меня взяло зло. Неожиданно даже для себя повернулась и вперилась взглядом в его лицо. Всегда говорили, что у меня странные глаза, они словно прожигают насквозь. Тогда я не впервые испробовала силу своего взгляда, но впервые так откровенно и против взрослого человека. Наступала на обидчика и шипела сквозь стиснутые зубы. «А я не буду жаловаться на тебя в полицию. Я тебя прокляну, сглажу на всю жизнь». Дольше он не выдержал. Сначала в поросячьих глазках появилась неуверенность, следом заметался настоящий страх. «Тю, дурная ведьма!» Последнее слово толстяк выпалил уже из-за двери своего купе, куда поспешно ретировался. Несмотря на серьезную ситуацию, стало смешно. Я уткнулась лбом в холодное стекло, почти ничего не видя снаружи, и вдруг дала себе слово, поклялась, что добьюсь своего, стану богатой и буду выглядеть так, чтобы вот такие даже глаза поднять не смели, не то что делать скабрезные предложения. Я не знала, как это будет, примут ли меня в Париже, в семье Поля, доберусь ли я туда вообще, но я знала, что у меня все получится. Елена Дьяконова, вынужденная донашивать материнскую шубу и путешествовать в одиночку и без защиты, умерла окончательно. Теперь существовала одна Гала, жизнь которой будет посвящена только любви и успеху любимых мужчин. И в ее жизни совсем не осталось места ничему прежнему, прошлому. Было только будущее, пока смутное, но обязательно успешное. Поль прав, переиначив имя с Галя на Гала. Она станет праздником для любимого, превратит в праздник его жизнь, да и свою тоже. Обязательно станет. Честно говоря, мое путешествие из Москвы в Париж было вовсе не таким. Это не поездка в Швейцарию 1912 года. Теперь между нами с Полем лежала война. Россию и Францию разделяла территория, воюющая с нами Германии и ее союзников. То, о чем столько твердил отчим, проявилось в реальной жизни. Мне пришлось добираться морем, делая огромный крюк через Швецию и Англию. И со мной отправилась наша горничная. Бедная Жюстина была в ужасе от мысли, что ей придется провести годы войны в далекой от ее Швейцарии Москве. Но какая Жюстина компаньонка, если мы даже путешествовали разным классом? А вот толстяк с фальшивым золотом в вагоне поезда на Санкт-Петербург был. Вспоминать о страданиях от качки в море не хочется совсем. Эта мерзкая болезнь морская, позже, когда возникла необходимость пересечь океан по пути в Америку, я больше всего боялась именно качки, но на океанском лайнере она оказалась не страшна. Так что пусть будет поезд и навязчивый попутчик в соседнем купе. Чтобы добраться к своему любимому Полю, я была готова перенести не только морскую болезнь, но и что-то похуже. Остановить меня могли только собственная смерть или нежелание Поля меня видеть. Но Поль звал, а жизнь продолжалась. Жизнь больше не Леночки Дьяконовой, а Галы. Семья Дьяконовых Гомберг просто перестала для меня существовать. Перестала существовать сама Елена Дьяконова. Я окончательно стала Галой. Пока без фамилии, но, возможно, буду мадам Гриндель.